была всего по грудь. Льдину пронесло течением дальше. А мы еще долго добирались до островка, неся вещи на вытянутых руках. Вода была ужасающе холодна. И едва мы ступили на землю, Фома заставил меня переодеться в сухое. Это сухое так отсырело, что было наполовину мокрое. А потом стал гонять по всему острову, как остуженную лошадь, и даже надавал тумаков, когда, выбившись из сил, я остановился. Несколько согревшись и успокоившись, мы осмотрелись. Это был крохотный островок, сплошь покрытый толстым слоем высохших водорослей. Впереди был низкий безлюдный берег, тянулся он далеко на восток, к пустыне Каракумы. До берега было 6 км. Не доплыть. Я присел на корточки и сгреб охапку водорослей, пыльных и чуть сыроватых. «Фома, они и будут гореть?» «А чего? Конечно, будут. Ты что, словно не рад?» «Плохая радость. Но почему? Остров-то при сильном ветре затопляется. Потому и водоросли. Не каждый же день сильный ветер. Смотри, водоросли совсем сухие. Мы развели костер, больше дыма, чем огня. Все же он горел. Выловили несколько рыб и обжарили их на огне. Никогда в жизни я не представлял, какое блаженство обогреться и обсушиться у пылающего костра. На этом острове мы застряли. Дни проходили, мы исхудали, обтрепались, изголодались без хлеба и супа. Не в чем было сварить уху. Рыбу ловили сетями и на леску, собирались съедобные моллюски и водоросли. Даже соль достали тут же на острове, под водорослями. Морские отложения. Фома ухитрился и птиц ловить на леску. Днем тут был настоящий птичий базар, а к вечеру птицы улетали на берег. Больше всего мы страдали от жажды, утоляя ее то кусочками льда, то выпадавшим изредка слабым снегом. Зная, как мальчик дорожил новыми островами, мы тщательно измерили и описали этот остров. Даже название ему дали – Елизавета. Но я так мало знал в науке, а Фома еще того меньше, он ведь не особенно любил читать. И потому описание наше было весьма поверхностным. Фома жизнь больше любил, чем книги. Он всегда искренне удивлялся тому, что я готов все оставить ради интересной книги. Но, может, это происходило потому, что я еще никогда не жил такой жизнью, чтобы она была интереснее самой интересной книги. До сих пор у меня почему-то получалось так, что ожидание всегда было прекраснее самого момента. Например, я чуть не сошел с ума от счастья, собираясь в экспедицию, а сама экспедиция оказалась более будничной, однообразной и тяжелой, нежели я себе представлял. И даже теперь, на необитаемом острове, хоть и нельзя было пожаловаться на недостаток приключений, сами приключения оборачивались все той же стороной – работой. И совсем не интересно было работать с утра до вечера на этом проклятом плоском острове лишь для того, чтобы наполнить свой желудок. Правда, мы стали проводить 3-кратные метеорологические наблюдения, как это делали на Альбатросе, записывая их карандашом на полях лоции. Но это были не полные наблюдения, так как у нас не было приборов, даже простого термометра. Фома ворчал, что Мальшет мог бы оставить часть приборов и на нашу долю. Мы отмечали характер и развитие облачности, видимость, направление ветра по компасу, силу ветра приблизительно и все атмосферные явления. Так в записях последовательно можно прочесть «Иний», «Гололед», «Туман», «Ясно», «Морозно», «Снег», «Пасмурность», «Заморозки», «Свечение неба», огромные полосатые круги вокруг Луны. Отмечали мы и состояние моря, какое течение, цвет, прозрачность, волнение, плавучие льды. Каждый вечер, ложась спать, мы с тревогой осматривали горизонт, боялись свежего ветра. Мы знали, если нас не найдут в самые ближайшие дни, Конец наступит скоро.